Глава 13. Конец. Иерушалайм тот же день после полудня Голгофа, или в просторечии местного люда Лысая гора. С высоты креста Иерушалайм наблюдался как на ладони. Несмотря на слезящиеся глаза, Калашников мог разглядеть небольшие серые домики. Темные точки у дорог, если прищуриться, превращались в фигурки женщин, спешащих на базар. Зеленые пятна оборачивались кронами оливковых деревьев. Облаченная в темный балахон смерть, стоя внизу, восхищенно любовалась телами казненных, словно ценитель картины на выставке художников. Отступив назад и засунув костлявый палец в кишащий червями рот, девочка пристально рассматривала кресты, меряя их взглядом от подножья до верхушки. Коснувшись загустевшей крови, стекающей вниз по деревянному столбу, смерть с любопытством лизнула крохотный мизинец. «Солененькая! Ну как вы там, наверху, ребята? У вас все в порядке?» «Все в порядке?» — осатанил Малинин. «Умираем мы, дура!» «Это как раз и есть признак того, что дела идут отлично!» Не смутившись, ответила ему смерть. «А ты хотел денька три на кресте провести? Имей в виду, такие случаи были. Рекордсмены задерживались и на целую неделю». Впечатлившись перспективой, Малинин замолчал. «У меня ушло некоторое время, чтобы разобраться», — молвила смерть, приподнимая капюшон. «Почему вы оба сегодня обязаны отбыть в небытие?» «Пришлось нелегко. В итоге я это выяснила только путем изучения трактата одного малоизвестного египетского жреца». Настоящий клубок противоречий. Вы погибаете мучительной смертью, осужденные несправедливым судом по ложному навету. Приплюсовываются особые бонусы, которых обычно нет. Гибель на страстной неделе, участие лично Пилата в вашем осуждении и, разумеется, сакральное место Голгофа, где состоялось распятие. Этот интересный букет, по идее, обеспечивает вам тотальное отпущение грехов. В оригинале события кудесник сказал, точнее должен был сказать своему соседу по кресту, отъявленному, между прочим, разбойнику, «Ныне ты будешь со мной в раю». Своей казнью вы выиграли счастливый лотерейный билет, отправляющий вас прямой дорогой на небеса. Но вот тут и вступают в действие нежданные противоречия. Все эти условия касались живых людей. Вы давно мертвы, осуждены главным судом и отбываете наказание. Ваши души принадлежат аду. Вы явились сюда из преисподней по указанию шефа в качестве слуг тьмы. На этом основании вам автоматически блокируется доступ в небесную канцелярию в качестве постоянного обитателя райских кущей. Транзитный зал, то бишь чистилище, тоже не для вас. Вам вынесено наказание, и вы обязаны ехать в ад. Однако и он не примет вас обратно, ведь вы по его базе данных уже праведники. Кошмар! Пока я все это читала, у меня едва крышу не снесло. Смерть сложила на плоской груди костлявые руки. Значит, вариант остается только один, сказала она, подмигнув левой глазницей. Попрощаться друг с другом и лететь в небытие. Калашников помотал головой, разбрызгивая кровь. Боль в ладонях, пробитых гвоздями, вдруг стала исчезать. Он почувствовал себя удивительно легко. Голова приятно и тихо кружилась. Соленый вкус во рту притупился. «Может, оно и к лучшему», — слабым голосом произнесла с креста Малинин, едва ворочая, распухшим от жажды языком. «Потому как сколько можно уже? Все расследуем и расследуем, как собачьи дети. Бегаем то по аду, то по раю. Теперь вот в Иерушалайм этот гребаный. Наконец-то я отдохну». Смерть изучала разноцветный рекламный щит, прибитый неподалеку. Спонсоры казни – скобяная лавка Тацит, лучшие гвозди в империи. «На чем только люди деньги не делают», – разочарованно покачала она черепом, хотя понять устроителей можно. На казнь обычно очень много народу стекается, самые лучшие возможности для рекламы. Желающих столько, власти даже конкурсы устраивают, кто предоставит для колесования лучшее колесо. Дошло до того, что если блудниц и побивают камнями, то только фирменными известного бренда с маркировкой и защитой от подделки. Впрочем, о чем это я? Продержитесь еще чуть-чуть. Осталось недолго. Согласно графику, скоро подойдет копьеносец. «Хреново, что так с кудесником вышло», — донесся сверху голос Калашникова. «Надеюсь, он знает, что делать, и не упустит свое время». «Да, потом в Новом Завете подредактируют как надо. Что требуется, допишут, что не требуется, вырежут. Но толпа потребовала казнить нас. Варавва свободен, а распятие с воскресением не состоялось. Только бы цепочка не лопнула. Иначе трудно предположить, чем станет этот мир уже через месяц». Смерть лязгнула зубами, обняв основание столба. «Кудесник справится», — проскрипела она. «Я только что беседовала с ним. Он погружен в серьезные размышления, обдумывает спасение ситуации, но, полагаю, у него существует план «Б» и даже план «С». Я знаю, что он предпочтет. Это весьма непредсказуемая личность. Иногда кудесник характерно мягок, а иногда склонен к радикальным и жестким решениям. Ты говорила с ним?» Калашников почувствовал прилив энергии. «Скажи мне». «Кем оказался фальшивый апостол Иоанн? Я умираю от любопытства». «Вообще-то ты умираешь от потери крови и обезвоживания вследствие длительного пребывания на солнце». С бюрократической скрупулезностью поправила его смерть и обошла рекламный щит с другой стороны. «А так, ты спросил про убийцу. Это немец, офицер СС. Ничего нового. Мужик попал в Иерусалим через временной портал на тибетской горе Ингетсе. Давно уже следовало этот портал прикрыть. Еще Будда вместе с духами скалы докладную записку писал. Но, видимо, она в архивах потерялась. Думали, ну кто туда в такую глушь доберется?» «Задание дал рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Знаешь такого? Он у вас в 9-м круге ковриком работает». Задача киллеру ставилась неслабая – извести под корень самого кудесника. 12 верных апостолов, первосвященников Синдерона и даже Пилата. Таким образом, Гиммлер хотел предотвратить появление учения кудесника и его последующее распространение на Земле. «И что же произошло с киллером?» – задержал дыхание Калашников. «Да ничего обычного», – ухмыльнулась смерть. «Убийца выпустил кудесника всю обойму из люгера, но тот и ухом не повел». Тогда немец отреагировал оригинально, взял и рехнулся прямо у всех на глазах. Сидит в углу грота, клеит белые кораблики из папируса и смеется до потери сознания. Апостолы пока еще не решили, что им делать с дураком. Новое исцеление бесноватого в креативном плане раскрутки кудесника не значится. «Хорошее окончание», — признал Алексей. «Но меня одно интересует. Неужели немец заговорил по-гречески и по-арамейски без акцента, и голос у него точь-в-точь, как у апостола Иоанна? Почему в гроте никто ничего не заподозрил?» «Резонный вопрос», — согласилась смерть. «Но представляешь, в силу обстоятельств вот так оно все и совпало. Немец общался на идеальном арамейском и совершенно случайно обладал всеми оттенками голоса Иоанна. Невероятно, но ты сам Малинину объяснял, в мистике и трейлерах работают свои правила. Тут у положительных героев не кончаются патроны, они за пару часов учатся приемам черного пояса, упав с небоскреба, не ломают даже мизинца, а в ботаников влюбляются сногсшибательные красавицы». «Возмутишься. Такого, в принципе, быть не может, и доброжелатели приведут море контраргументов. Это словно в Библии. Ты тихо удивляешься, каким образом пророку Моисею удалось раздвинуть морские волны, а тебе члены раздельно объясняют. Да вот так уж». «В развлекательных книгах логику вообще бесполезно искать». У подножия Голгофы пришла в движение группа темных точек. Африканские рабочие обливались потом, снимали с постамента плакат с рекламной игры «Кто хочет стать Цезарем?». Раз в неделю она собирала толпы зрителей в амфитеатре Иерусалима. Ведущим был приглашен актер Максимус Корвус. Особой популярностью пользовались моменты, мнение амфитеатра и крик другу. После того, как выигравший потребовал главный приз, из Рима пришел папирус. Призера казнить, ведущего сослать на галеры, а игру закрыть, что и было сделано. «Тьфу ты, ё-моё!» – плюнул с креста Малинин. «Никакой фантазии. Любую приключенческую ситуацию возьми, везде одно и то же. Третий рейх, перемешанный с гитлеровской оккультной мистикой, приправленный обязательным тибетом, как картошка фри, кетчупом, монстры со свастикой и тайной экспедиции. Неужели никому не надоело смотреть на бесконечно уродских нацистов, охотящихся за древними артефактами? «Тема Третьего Рейха хорошо продается, братец», — оспорил Малининское заблуждение калашников. «Знаешь, сколько книг на эту тему лежит в одних только российских магазинах? Ужас, полки рушатся. Плюс отдадим должное реализму. Во-первых, в Германии мистика рулила на самом высоком уровне, не говоря уже про культы скандинавских богов, общество Туле и тому подобное. Во-вторых, нацисты – удобное кинематографическое зло. Если их разум убрать, среди козлов на экране нарушится баланс. Вот смотри, в последней серии «Индиана Джонсы» плохих нацистов заменили на плохих русских. И что? Драйвовый фильмец получился, но сплошная клюква. Русские, конечно, на Западе тоже считаются злом, но выглядят неубедительно. Кого могут испугать железнозубые агенты КГБ в ушанках с балалайками и бочонками водки за спиной? К мистике в качестве гарнира идут только немцы, другое публика не хавает. «Спасибо, что объяснили», — повеселел Малинин. «Так это уж совсем другое дело. Отлично, теперь можно и помирать со спокойной душой». Он хрипло, натужно закашлялся. «Эй, подожди, братец!» – забеспокоился Калашников. «Ты куда торопишься? И легионер-то еще не подошел? Веди себя прилично, соблюдай очередь!» «Не дождусь я его, повелитель!» – прошептал Малинин, выгибаясь на кресте всем телом. «Хорошо мне стало, легко, словно летаю. Пить не хочется, и боль сама собой уходит. Гвоздей в ладонях будто нет, ног не чувствую». «Я тоже», — грустно сказал Калашников, понимая, что сейчас происходит. Он сглотнул хлынувшую в горло кровь. «Прощай, братец», — уронил голову Калашников. «Вот и конец. Счастливо, повелитель», — выдохнул Малинин, обвисая на кресте. Девочка в темном балахоне коршуном взлетела в воздух, желтый череп раздвинулся в нечеловеческом оскале. Испуская змеиное шипение, смерть простерла огромные черные крылья, полностью закрыв ими кресты с телами казненных. Пустые глазницы черепа вспыхнули, наливаясь алчным огнем. Разжревший ворон тяжело взлетел с крепостной стены, направляясь к холму с крестами. Долгое ожидание оправдало себя. Его ждет сытный обед. Три человека, бегущие к Голгофе, вдруг разом остановились, как вкопанные. Алевтина, не поняв, в чем дело, снова двинулась по дороге, но кудесник, переводя дыхание, придержал ее за край нарядной туники. «Мы опоздали», — тихо сказал он. «Все уже закончилось». «Они умерли?» — одними губами спросила Алевтина. «Ни рай, ни ад?» Кудесник кивнул. Алевтина заплакала, уткнувшись в плечо бледному ангелу с темными волосами. Пряди свисали до кончика носа. Тот молча обнял ее. «Я так хотела, так мечтала, чтобы ты его увидел», — глотала она слезы. «Я видел его, мама», — ласково сказал ангел. «Один раз на гладиаторской арене я даже успел ему помочь. Поднял тигра в воздух и сломал ему шею. Хорошо, когда ты не видим. Отец был очень занят в Иерусалиме, да и я постоянно сидел на дежурстве, так и не пообщались с ними по-семейному. Иногда я даже жалею, что попал в рай вместе с тобой. Но ты знаешь, у душ нерожденных детей нет выбора, кроме как становиться ангелами. Такое постановление небесной канцелярии». Алевтина захлебнулась в рыданиях. «Почему?» — со слезами и злостью крикнула она в лицо кудеснику. «Это слишком жестоко. Как только я обрела свое счастье, ты отнял его снова, словно издеваясь надо мной. Да, это ты виноват. Стоит тебе лишь захотеть, и ты по мановению руки воскрешаешь людей пачками, поднимаешь мертвецов со смертного ложа, чтобы доказать свое могущество и заставить публику поверить в чудо. Даже злейших врагов своих, готовых сожрать тебя живьем, и тех возвращаешь к жизни. Не спорь со мной, я видела, как ты сегодня воскресил Каифу». «Он еще наверняка пожалеет о своем воскрешении», — с усмешкой возразил кудесник. «Ведь я перенес первосвященника в пустыню, откуда ему предстоит всю ночь напролет топать пешком до Иерусалима. Понятное дело, он меня ненавидит. Думаю, от этого случая любви у него не прибавится». «Зато он жив!» — повысила голос Алевтина. «Руководствуясь правилом, возлюби врага своего. Ты не желаешь и пальцем о палец ударить, чтобы помочь своим друзьям, которые принесли себя в жертву ради тебя. Ах да, они ведь служат твоему главному врагу. Ну уж прости, придется выслушать одно важное откровение. В аду гораздо больше порядочных людей, чем в небесной канцелярии. Просто потому, что они чаще туда попадают». Кудесник ласково положил руку на ее голову, и Алевтина затихла. «Кто сказал тебе, что я не жалею?» — спокойно спросил он. Небо над холмом с тремя крестами словно разорвалось. Прозрачное синеватое пламя, колыхаясь, накрыло пространство на манер тонкого и плоского блина, чем-то напоминавшего модную дамскую шляпку. Пылающие края шляпки сотрясались от белесых молний. Разбрызгивая искры, огонь вдруг сделался нестерпимо ярким. Сокрушительной силы взрыв потряс Иерушалайм, раскатившись сразу во все стороны обжигающими волнами. Роскошные пальмы во дворах белоснежных иерушалаймских вилл пригнулись до земли, истошно махая остатками листьев. Римский орел на фронтоне резиденции пилата вздрогнул, его крылья осыпались на мраморную лестницу мелкими камешками. Подлетевший к холму рыжий ворон вспыхнул от головы до хвоста. В воздухе вихрем закрутились горящие черные перья. Издав отчаянное карканье, птица начала терять высоту.